А чтобы это правило не нарушалось, приходилось быть предусмотрительным. Странное это было место, насколько я помню. Там был только жестяной лоток, прибитый гвоздями к стене под небольшим наклоном, чтобы жидкость из него стекала в яму. Рядом лежала горка земли, чтобы по завершении ярмарки яму засыпать. Дверь, располагавшаяся в конце этого убогого сооружения, была полуоткрыта. В нее-то Вилар и повел меня. Мы оказались в засыпанном сортире, который, насколько я мог судить по висевшему здесь густому сладковатому запаху, был ровесником Дептфордской ярмарки. Над наклонной крышей гудели мухи. На двух отверстиях были круглые деревянные сиденья с грубыми ручками. Увидь я их сейчас, наверное, узнал бы. Вилар вытащил из кармана чистый белый платок, быстро свернул его трубочкой и всунул мне между зубов. Нет, всунул не то слово. Я решил, что это начало какого-то необыкновенного фокуса, и с готовностью распахнул рот. Потом он развернул меня, поставил коленями на сиденье, стащил с меня штаны и совратил. Быстро сказка сказывается. Я боролся и сопротивлялся, но он влепил мне такую затрещину, что я от боли расслабился, и ему удалось проникнуть в меня. Это было отвратительно. Мне было больно, но, наверное, все кончилось довольно быстро. Правда, как я уже говорил, мне показалось, что длилось это целую вечность, поскольку я испытывал чувство, о существовании которого даже не догадывался прежде. Не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я ведь не был каким-нибудь древнегреческим мальчишкой, открывшим для себя пресловутые радости однополой любви и жившим в обществе, которое знало и поощряло это занятие. Мне еще не исполнилось и 10, и я не знал, что такое секс ни в одном из его проявлений. Мне казалось, что меня убивают каким-то позорным способом. Невинность детей очень часто неправильно истолковывают. Лишь немногие из них. Думаю, только дети тех богатых родителей, которые могут воспитывать своих чад, полностью изолируют их от жизни. Пребывают в неведении относительно секса. Ни один ребенок, росший в такой близи от деревни, в какой рос я, и в окружении школьников, возраст которых мог доходить до 15, а то и до 16 лет, не может оставаться полным невеждой в том, что касается секса. Затронуло это и меня, хотя и не глубоко. Начать с того, что я несколько раз от корки до корки прослушал Библию, ее читал вслух мой отец. У него был составлен план чтения, который включал утренние и вечерние часы и предусматривал завершение всей книги за год. Я слышал эти звуки еще младенцем, а потом малым ребенком задолго до того, как мог разобраться в их смысле. Я знал о том, что мужчины входят к женщинам, и люди выращивают семя чресл своих, и я знал, что голос моего отца приобретал особую, презрительно негодующую тональность, когда он читал о Лоте и его дочерях, хотя я так и не понял, чем они занимались в той пещере, и считал их грех в том, что они напоили отца своего. Я знал о таких вещах, потому что слышал о них, но они для меня не имели никакого отношения к реальности. Что же до моей матери, которую мои однокашники называли «блядницей», то я только знал, что «блядницы» — мой отец тоже использовал местную версию этого слова — и, возможно, не знал никакой другой. То и дело фигурирует в Библии, и всегда в нехорошем смысле, который для меня никак не был связан с реальностью. Глава 16 книги пророка Иезекииля. Сплошной разгул блуда и разврата. И я содрогался, думая о том, как это, вероятно, отвратительно, но не догадывался, что означают эти слова даже в самом их очевидном смысле. Я знал лишь, что есть что-то мерзкое и постыдное, имеющее отношение к моей матери, и что все мы, мой отец и я, запятнаны ее позором или развратом, или как уж оно там называется. Я отдавал себе отчет в том, что существуют некоторые различия между мальчиками и девочками. Но я не знал или не хотел знать, в чем они состоят, поскольку чувствовал, что каким-то образом это связано с позором моей матери. Бледницей можно было стать, только будучи женщиной, и у них, у женщин, было что-то особенное, делавшее это возможным. О том, что было у меня, как у представителя мужского пола, мне строжайшим образом было сказано, что это греховная и постыдная часть моего тела. Никогда не смей баловаться там у себя внизу. Этим исчерпывались наставления в области секса, полученные мной от отца. Я знал, что мальчишки, которые давились от смеха, глядя на бычьи яйца, делают что-то нехорошее, а я был воспитан так, что у меня их тайные грехи вызывали отвращение и ужас.